Глава 14. Начало охоты. Ночной ливень постепенно вовсю набирал обороты, с какой-то яростью барабаня по конструкциям аэропорта, то ли предупреждая, то ли в бой зазывая. Пахло сыростью и смертью. Яр прижался к Таис, коснувшись лбом виска девочки, и успокаивающе приобняв, подумал: «А если посинею? Вот смеху-то будет». «Что-то увидела?» — едва слышно шепотом спросил Ярослав. Таис слегка кивнула. От юноши исходило тепло и дикая, необъяснимая уверенность, и девочка взяла себя в руки. «Над проломом почти над нами, на застекленной стене, огромное прозрачное плоское нечто 113 уровня медленно движется вниз. Яр, система предлагает присвоить имя этому». Темный показал большой палец, мол, молодца. «Умничка! Называй, не откладывай!» Парень сосредоточился и отыскал на вертикали эту плоскую тварь, амебу-переростка, прочитав. «Нечто, 113 уровень». «Нарекла таки», — отметил Ярослав. Улыбнуться не получилось. Габариты нечто поражали и страшили одновременно. 15 метров в длину и 5-6 в ширину, правда, в толщину не больше полуметра, но от этого как-то не становилось легче. Ярослав дотронулся до Артура и Таис и попробовал вложить всю свою уверенность, ту, что осталось, и харизму в эти тихие слова. «Медленно отступаем. Если будет очень шумно, сразу уходим. Свитки портала держать наготове». И они стали медленно пятиться. «Оно убыстрилось», — взволнованно тут же доложила Таис. Нечто, как что-то вязкое, плюхнулось, и еще несколько мгновений более жидкие остатки этой твари перетекли на гранитное основание. «Бьем!» — крикнул Ярослав, уже не таясь, и с колена начал всаживать стрелы в мерзкое нечто. Их слаженные выстрелы будто взрывами рвали тело монстра, образуя огромные прорехи, зарастающие белесой пупырчатой непрозрачной тканью с невероятной быстротой. Ярослав зло выругался. Шкала здоровья монстра, если и просела, то совсем незначительно. Нечто вдруг приподнялось по центру себя огромной волной и передней частью буквально выплюснулось вперед, не достав до ребят буквально метра, заставив скривиться от принесенного им гнилостного тошнотворного запаха. Тварюга оказалась быстрее, чем они рассчитывали. Мгновение, один лишь поспешный шаг назад, а буквально в метре уже поднимается еще одна огромная волна. «Свитки!» – истово закричал Ярослав, пытаясь воспользоваться порталом. Не вышло. Юношу аж передернуло от волнения. Перед глазами сигналило красным предупреждение. «Внимание! Вы подпадаете под действие охотничьего артефакта «Подавитель Карна». Использование порталов ограничено 5-километровой зоной. Выйдите из зоны охвата и повторите попытку». «Все, приплыли», — только и успел подумать Ярослав, когда рядом появился гелик и буквально нырнул в этот живой кисель, дав возможность людям отбежать 30 метров. Густая субстанция несколько секунд исходила каким-то безумным бурлением и хаотичными всплесками в разные стороны, и вдруг с негромким хлопком разлетелось, будто изнутри что-то взорвалось, расплескавшись, как обычная вода, и прямо на глазах испарилась туманом. Воцарилась звенящая тишина, и опять стал накрапывать дождь, затянув свою извечную в этих местах песнь. «Гелик!» Скорбно обронил Ярослав, встав на колено, с горечью осознав, что его слуга, ставший за короткий период скорее другом, погиб. Погиб, спасая их. Хотелось расплакаться, но юноша сдержался. Его осторожно тронули за плечо. «Яр, нужно уходить. Возможно, этот чертов подавитель по нашей душе», — сказал Артур. Ярослав покачал головой. «Возможно, это и про нас, но местоположение наше они не знают. В противном случае уже были бы здесь». «Логично», — согласился Артур и встал рядом с главой клана на колено, опустив голову. Таис всхлипнула. Ярослав предотвратил слезы, озадачив. «Можешь нарисовать на месте гибели нашего друга надгробие и надпись от клана?» Таис кивнула. Говорить девочка не могла. Зато получилось быстро и достойно. Белый рисунок надгробия появился будто из ниоткуда, прямо на сером гранитном основании. Линии четкие, буквально вытравленные на глубину сантиметра. Надпись гласила: «Гелик, покойся с миром, отважный друг. полуночники помнят». Постояли немного, опоминая Гелика в мыслях. Говорить никто не решился, да и слова все словно пропали. Так и стояли они молча под дождем, то ли минуту, то ли 10. Времени никто из них не засекал. «Погнали!» – наконец решился Ярослав. «Прощай, друг, полуночники помнят!» – проговорил он прощальные слова и трусцой направился к разлому. На душе было противно и гадко. Аэропорт он знал хорошо. Взбежав на второй этаж, первым делом подбежал к панорамным окнам. Отсюда открывался хороший вид на шатровый лагерь. И сразу бросилось в глаза, что он словно вымер. Освещение было, редкие охранники были, а той движухи, видимой, ранее нет. По всему видно, враг ушел из лагеря. «Что думаешь?» – спросил Артур Ярика, упершись рядом лбом в стекло, по которому бежали струйки дождя. «О пламени, о всепоглощающем огне», – ответил Ярослав. «Вот они», – указала Таис на юг. Там, на подъеме в холмы, шли два больших отряда, головная часть коих уже вступила под покровы Пулковского леса. «Браво, глазастая!» – похвалил девочку Ярослав, про себя заметив. «За короткий период Таис уже дважды опередила меня в поиске». «Ага, вижу, идут четко на обсерваторию», – сказал Артур. Ярослав слегка ударил кулаком о стекло. «Очень похоже, это и в самом деле по нашей душе. Самым правильным было бы бежать, но мы поступим по-другому. Пусть только отойдут подальше. Пора кое-кого немного встряхнуть, да из-за Гелика...» Голос Ярослава дрогнул. Слова, которые хотелось сказать, словно в горле комом стали. От расстройства и досады только взмахнул рукой и заскрипел зубами. Здоровенный дьюти-фри был рядом, рукой подать. Зашли и обалдели. Здесь все было чисто и не тронуто. «Ребят, берем все, как договаривались. Главное, статы». Ярослава же самого очень удивила парфюмерия и ювелирные изделия. Он не ожидал таких характеристик. А сигары и вовсе повергли в шок. Когда он вынул одну из деревянного футляра, то едва не выронил от удивления, прочитав сообщение определения. «Сигары «Двери за грань» мастерской Артура Фуэнте. Медитация плюс 220%. Мастеровые работы плюс 160%. Восприятие плюс 100%. Удовольствие плюс 100%. Интуиция мастера плюс 50%. Удача мастера плюс 50%. Дополнение. Выход за пределы возможностей 50% вероятность. Создание артефактов оружия. Выход за пределы возможностей 80% вероятность. Взлом, магический хакинг. Ограничение. Увеличение очков характеристик происходит только во время курения». После такого сгреб все сигары, какие были, еще и сигареты прихватил. Зашел в подсобку, через нее прошел на приличный склад, зашитый в стеллажи по самый потолок. Все, что нашел из сигар и элитной парфюмерии, забрал ящиками. Обратил внимание на ростовой сейф. Да, конечно, банковским сейфом его можно было назвать с натяжкой, скорее приличный металлический шкаф с механическим шифратором и ключом в замке. «Ха, может, и вовсе открыт?» Подошел, попробовал повернуть ключ и открыть. Нет, не пошло. Подумалось, может, раскурить сигару? Нет, попробую так, без усилителей. У меня же есть взлом. Как говорится, попытка не пытка. А вот если облом случится, тогда можно и задействовать тяжелую артиллерию, сигары. Взялся за лимбо двумя руками. Отрешился, погрузившись в медитацию. «Ну, давай, хороший ты мой, крутись, вертись, всю правду рассказывай». Крутил, вертел туда-сюда, туда-сюда. Ничего, получалось плохо. Казалось, вот оно, где-то рядом, еще чуть-чуть и откроется. Виделись, мерещились какие-то цифры. 0 и вроде бы 30. Отмучившись еще несколько минут и получив нулевой результат, без лишних рассуждений перешел к плану «Б». Что ж... Достал сигару, обрезал, как видел в кино, благо теперь различных дорогих аксессуаров для сигар было навалом. Раскурил, пару раз пыхнул. Запах. О, этот запах. Ярослав даже глаза закрыл от удовольствия. Еще немного и заурчу котом. Как-то даже нехотя юноша взялся за лимбо шифратора. И будто катком озарений накатило. 0 вправо 4 раза, 30 влево 3 раза, 0 вправо 2 раза, 57 влево 1 раз. Выполнял лихорадочно, словно наркоман после недельной ломки, будто там за этой металлической дверцей находится его адово шилево. Дверь сейфа открылась. О, что за чудо эти прекрасные сигареты Артура Фуэнте. Тут же выскочило сообщение о достижении. Внимание! Вскрыт объект 4-й категории сложности. Вам присваивается навык «Мастер взлома» 4-й категории. Навык «Взлом» аннулируется. Очки характеристик перераспределяются без потерь. На склад заскочили Артур с Таис. Оба принюхивались. «Ясно», — сказал брат. «А мы подумали, что за дым такой пахучий?» «Баловство все это, Яр, и вред. Бросай, пока не втянулся», — назидательно выговорил Таис. «Не совсем баловство, Тая». И Ярослав указал на вскрытый сейф и протянул девушке сигару. «Посмотри статы, пожалуйста». Через мгновение она восторженно ахнула. В сейфе обнаружились ненужные деньги, хотя и у них были статы, и одно полезное свойство. «Деньги – 5000 рублей, плюс 1 к усилению иллюзий. Возгорание при сильном желании – 7000-10000 градусов Цельсия. Интенсивное горение – 5 секунд». Ярослав усмехнулся, подивившись, как точно трансформация выявила истинную сущность денег. «А что, это нам словно козырь в руку подкинули». Почти мешок денег ушел в закрома. «Забирайте здесь все, что найдете ценного, грузитесь, но до полного перегруза не доводите, а я пока с сейфом разберусь». Без разговоров брат с сестрой приступили к выполнению задачи. Приятно было на них смотреть. Работали слаженно, как два комбайна. В особенности выделялась Таис. О таком всепоглощающем шопинге она и мечтать не могла. Теперь же отрывалась по полной. Яр подсказал: «К часам присмотритесь». За шумом срывающегося с полок добра его, похоже, и не услышали. В сейфе оказалось достаточно ценностей. Это и дорогие ювелирные изделия с большими камнями, изумрудами, рубинами, бриллиантами от известных ювелирных домов. Порадовали с пару десятков дорогих часов, из которых выделялись несколько для дам, полностью усыпанные бриллиантами. Созерцание чуждых вкусу Яра изделий с умопомрачительными статами родило мимолетное видение, скорее всего, какого-то пышного празднества или бала. Невероятно красивые лица, наряды, музыка, какой-то гул. И все пропало. Осталась лишь одна сумасбродная мысль. А почему бы и не попробовать? Может, и выгорит? Вдруг что-то удастся выведать? И юноша вдруг четко почувствовал правильность этого решения. «Опять это моя странная интуиция», – подумал парень, но отказываться от идеи не стал. «Артур, Таис!» – крикнул Ярослав. «Если что, не удивляйтесь ничему!» Брат и сестра лишь удивленно переглянулись, ни на миг не притормозив интенсивные перевалочные работы. «Да мы уже привыкли! Давай жги, командир, что бы это ни было!» – прокричал в ответ Артур. Яр хмыкнул, покачал головой и поднял руку. Мол, услышались. «Лян, нужна вычурная, но брутальная одежда военного образца. Ну, военное облачение эльфийского царского дома, что ли. Главное, чтобы она смотрелась не парадным облачением, а полевым комплектом», – ляпнул Ярослав то, что первое в голову пришло. Однако Лян воспринял запрос буквально. Темный и сам едва не заголосил в пример Таис. На нем сидел как влитой умопомрачительный слегка потертый черный доспех на основе тончайшей кольчуги, словно выполненный из чешуек сигалеток. На левой части груди красовался размытый дракон, идущий в атаку. При движении он словно бы оживал. Такого изящества Ярослав не ожидал. Облачение выглядело как... Всплывшее сообщение подсказало. «Точная копия диверсионного облачения принца легендарного исчезнувшего эльфийского клана Черной Луны Темные Эльфы. Ограничение. Характеристики боевого облачения занижены согласно данным владельца». Работы все прекратились. «Ты знаешь, Ярослав, скажу честно, выглядишь как настоящий принц из фэнтезийного фильма. Нет, намного лучше», – со всей серьезностью и воодушевлением заявила Таис. Артур, стоя рядом и не выпуская какой-то коробки, болванчиком закивал, полностью соглашаясь с сестрой. «Хорошо, не отвлекайтесь, работаем», – И ребята опять принялись шуметь. Яр обратился к помощнице. «Ева, мы можем послать в ответ дар той эльфийке, что решила помочь мне в самом начале?» «Конечно, хозяин. Это эльфийка, наместник 28-го мира, Лия Белая Ветвь», пролепетала появившаяся Ева. Яр почесал затылок. «Да хоть бабушка всех эльфов, пробовать все равно стоит». Ярослав отобрал. «Парфюм Шансе, 100 мл лаборатории Шанель. Хорошее настроение плюс 80%, привлекательность плюс 70%, изящность плюс 60%, острота ума плюс 50%. Парфюм Пор Фэмме, 100 мл лаборатории Лакосте. Хорошее настроение плюс 80%, сексапильность плюс 70%, очарование плюс 60%, ощущение легкости бытия плюс 50%. Часы осторожности мастерской Джаггер Ле Колтре. Восприятие плюс 100%. Распознавание скрытого плюс 90%. Ночное зрение плюс 50%. Слух плюс 50%. Дополнительно. Предупредительные сигналы. Яд, скрытое оружие, воровство, злые намерения. Распознавание только владелец. При возникновении смертельной опасности владельцу задействуется телепорт, выбор места рандомно. Ограничение. Срабатывание один раз в сутки. Яр немного подумал и подписал к отправляемому. «Дорогая незнакомка, очень благодарен за оказанную помощь. Извиняюсь за долгое молчание, обстоятельства. Позвольте преподнести вам в знак благодарности эти предметы. Надеюсь на встречу. Яр Темный». Могучий безбрежный океан дыбил огромные покатые волны, иногда пенящиеся на гребнях. Рядом, на фоне этой дышащей безудержной силы, синей бескрайности, виднелась одинокая тонкая фигура пловца. Смотрелось это как-то крайне пугающе. Рядом с пловцом, неимоверно красивой голой девушки, вдруг вынырнул недовольный мальчик и опять ушел с головой под воду. Похоже, океан он не любил, даже скорее ненавидел. На вид этому неумехе пловцу было лет 10. Он опять всплыл, скривился, выплюнул фонтанчиком океанскую воду и гнусаво, задыхаясь, доложил. «Госпожа, вам письмо и посылка». И помощник попробовал поплыть рядом. Получалось не очень. Ему постоянно приходилось кривиться и выплевывать воду. «Обождет». Лия любила плавать в океане забвения и не привыкла изменять своим привычкам, в особенности по утрам. «Это от того Яра Темного, которым вы интересовались». «Надо же, а это может быть интересным». И она воспользовалась порталом, переносясь в свои покои. Привычное бытовое заклинание теплым ветерком высушило, расчесало и уложило длинные волосы в прическу, а другое нанесло легкий макияж. Вбежавший стилист предложил платье, туфли и аксессуары, с которыми наместница в кои-то веки согласилась полностью. Лия прошла в свою любимую комнатку-будуар. Она очень любила это уютное место и уселась на роскошный диван. «Эй, мальчик!» – так она называла своего помощника. «Показывай посылку». Присланные вещи были элегантны и необычны одновременно. Какие-то странные надписи на совершенно незнакомом языке, на необычного вида коробках. Их было 3, и все разные. «Интересно-то как!» – подумала Лия. От непривычного возбуждения у нее даже лицо раскраснелось. «Проверено на безопасность», – обеспокоилась наместница. «Да, госпожа, подарки полностью безопасны». «И что с этим делать?» – вопросила Лия, пожав плечами, с неподдельным интересом рассматривая странные предметы, гадая, для чего их можно использовать. Мальчик подошел поближе к небольшому столику и внимательно посмотрел. Через какое-то время выдал результат своего анализа. «Нужно снять первичные покровы, сами подарки внутри». «Ясно», – буркнула Лия и взяла в руки одну из коробочек с изображением чудовища с разинутой пастью. Смотрелось это очень стильно и красиво. И тут эльфийка обратила внимание на статы этой вещи, едва удержавшись от удивленного вскрика. «О, боги, это что такое? Да и вообще, как это может быть?» И она заторопилась, вскрывая это непонятное, спеша узнать, что же там внутри, с такими-то характеристиками. Оказалось, Эта вещь очень необычно и замысловато открывалась, и наместнице не удалось открыть, не повредив внешние покровы вещи, как называл это мальчик-помощник. Подарком оказался фиал с маслянистой жидкостью внутри. Эльфийка принюхалась и обомлела. Восторгу наместницы не было предела. Такого тонкого, сложного и в то же время прекрасного запаха она еще в своей жизни не чувствовала. Как же это открыть?» С нетерпением повторяла Лия, вертя в руках чудесный фиал. Вовремя вмешался помощник. «Госпожа, сверху сосуда хитроумный дозатор, тот, что зеркально-блестящий, нужно нажать». Она нажала, и от приступа удовольствия выронила чудесный фиал, благо он упал на колени. Перед ее глазами выскочило оповещение о вступивших в действие до конца этого дня невероятных и столь привлекательных бафах. Лия засмеялась, вскочила и как маленькая девочка закружилась в танце. Вторую коробочку она уже открывала со всей тщательностью и усердием, и содержимое во всей полноте отразило ее ожидания. Это оказался еще один чудо-фиал. А запах? Какой там оказался запах? На мгновение ей стало безмерно жаль тех мастеров, создавших это чудо, которые, скорее всего, погибли. Беспокоящая мысль пришла и почти тут же была изгнана хорошим настроением. «Да за такие подарки можно и руки попросить», – пришла в красивую голову шальная мысль. Статы второй вещи были другими, но не менее невероятными. Несколько минут Лия сидела, улыбаясь перед открытием третьей коробочки. Распорядок дня наместницы летел в бездну, возможно, впервые так откровенно нарушаясь. «Да на пику врагов и дела! Сегодня отдых и все, мальчик!» – позвала наместница. «Слушаю ваши указания, госпожа!» Не выпуская второго фиала из рук и периодически поднося его к лицу, наслаждаясь великолепием букета, эльфийка заявила. «Все встречи и мероприятия на сегодня отменить, мне не здоровится. Выполнять!» Вдруг преобразившись, железным голосом приказала наместница. «Будет сделано, великая!» Отрапортовал помощник, подавая с поклоном наместнице ее любимый напиток – сок солнечного дерева. И как только девушка взяла в руки бокал с искрящейся жидкостью, мальчик исчез. Лия жадно выпила эту тонизирующую амброзию, с предвкушением посматривая на третий подарок. То, что это не очередной фиал, она поняла почти сразу. Слишком коробочки были разными. Это же больше походило на ларец. Руки сами потянулись к нему. И опять презент удивил наместницу до какого-то невообразимого писка радости. Таких подарков ей еще никто не дарил. Это оказался браслет-артефакт, как поняла эльфийка, выполненный на стыках трех дисциплин. Высокой механики, ювелирного искусства и магической артефакторики. «Необычайная вещь», – добавила девушка с придыханием, держа в руках произведение часового и ювелирного искусства уничтоженной цивилизации. «Такого ни у кого нет. На первом же балу многие умрут от зависти», – довольно прошептала Лия, откровенно любуясь столь полезной драгоценностью на руке. Вопросов в голове возникало множество. Наконец она удосужилась прочитать и сопроводительное письмо. Приказ о разрешении срочной аудиенции был отдан тут же. Ответ наместницы застал Ярослава, разглядывающего в панорамном окне пустующий лагерь эльфов. Таис и Артур, умаившись, спали тут же рядом, укутавшись в мягкие пледы из шерсти ламы, с неплохими статами на сохранение комфорта. Дома были невеселыми. Юношу терзали сомнения. С гибелью Гелика все как-то изменилось. Парень посмотрел на Таис. На нее было приятно смотреть, и не из-за того, что она от природы была красива и очень похожа на Натали Портман. Нет, не из-за этого. Из-за кроткой улыбки, украшающей ее лицо. Той редкой разновидности улыбки, которую еще называют беззаботной. Похоже, девочка впервые за последнее время видела добрый сон. И Яру вдруг стало очень хорошо и в то же время тревожно. Имеет ли он право рисковать всем этим? Ведь теперь, как ни крути, темный отвечает за этих людей, к которым уже успел привязаться, воспринимая их как родню. «Хозяин», – перебила раздумья Ева, Вам послание от наместницы 28-го мира клана Белая Ветвь. Будьте осторожны, пожалуйста». «Спасибо. Буду, Ева, конечно, буду», – заверил ее Ярослав. «Другого нам ничего и не остается». Во всплывшем меню было указано следующее. «Инициирована и санкционирована срочная аудиенция у наместника 28-го мира. Неприкосновенность гарантируется. Стационарный портал разрешено. Блокировано артефактом подавитель Карна. Свиток перемещения разрешено. Блокировано артефактом подавитель Карна. Заклинание «Межзвездный портал» разрешено. Блокировано артефактом подавитель Карна. Иллюзорный двойник разрешено». Все возможности, что были связаны так или иначе с порталом, были затенены. И что тут скажешь? Можно только подивиться мощности и полезности этого долбанного подавителя Карна. Для подстраховки Яр попробовал еще раз использовать портал. А что, пространства достаточно, риска никакого. И в очередной раз увидел уже надоевшие сообщения о блокировке. Что ж, в предложенном списке оставался только один иллюзорный двойник. Эта строка, в отличие от других, была объемна и смотрелась как выпуклая кнопка зеленого цвета. Парфюм Яра выбрал из того, что знал. Ему всегда нравился этот запах. Эгоистом от Шанель отец пользовался. Парфюм эгоиста, 100 мл, лаборатории Шанель. Хорошее настроение плюс 80%, защита от чар плюс 70%, брутальность плюс 60%, острота ума плюс 50%. Подивившись в который раз, юноша прыснул на себя и без раздумий нажал на иллюзорный двойник. Даже искорок перед глазами не случилось. В нос ударил насыщенный цветочный запах. Парень огляделся. Он находился в каком-то нереальном для осознания саду. Кругом пестрело целое море нереально красивых цветов с бутонами столь огромных размеров, что хотелось подойти и дотронуться, чтобы убедиться, что все это цветастое разнообразие и великолепие – не иллюзия. «Кстати, об иллюзиях», – обронил Ярослав и посмотрел на себя. «Чудеса и только. Немного прозрачный, а так все на месте. Руки, ноги, облачение темных эльфов». Услышав шаги, темный оглянулся и будто удар в голову пропустил. К нему плавно шла богиня, и, похоже, его вид ее тоже озадачил. Эта мысль отрезвила. «И еще», — подумал Ярослав, — «я же сам подарил этой красотке туалетную воду с такими статами, что головой пойдешь. А вот что еще может быть у этой древней цивилизации для искусства обольщения, подумать страшно. Надо бы поосторожнее проводить время в этих прекрасных кущах». Ярослав поклонился как можно элегантней, так, как видел в фильмах. Вышло вроде бы неплохо. Подходящая красота вон как улыбается. Как бы не опростоволоситься, как же правильно вести себя с этой мечтой аниме и наместницей в одном лице, лихорадочно думал Ярослав. «Вот же, сегодня какой-то карнавал удивлений», подумала Лия, приближаясь к гостю. Если бы она не знала, кто перед ней, то без раздумий признала бы стоявшего на дорожке высшим эльфом, если не больше. «Рада вас видеть еще живым, Яр Темный. Вы просили об аудиенции, а сами молчите. И почему не воспользовались порталом? Эта иллюзия унизительна для меня, так как я гарантировала вашу безопасность», — с железной ноткой в голосе высказалась наместница. Яр даже уголкам рта не дал дернуться. Он все так же улыбался. «Подавитель Карна, госпожа наместник, не дал мне воплоти засвидетельствовать вам мою безмерную благодарность и признание». И он вновь поклонился. «А причина моей просьбы об аудиенции проста. Мне нужна информация об охотнике, и что-то мне подсказывает, что она у вас есть. Вот поэтому я здесь». Наместница смотрела на этого молодого самоубийцу, так фривольно разговаривающего с наместником, на его неподобострастную манеру держаться, на его чистый и твердый взгляд, наконец, на его запретный герб на груди, который ему так соответствовал. Это «соответствовал» ударило ее посильнее всего прочего. И откуда только он, невозможный дикарь, узнал об имеющейся у нее информации? Интуиция Лии взвыла от страха. Она впервые так испугалась. За эти беззаботные сотни лет она совсем отвыкла от этого чувства. от этих холодных мурашек по коже. Да, перед ней стоял по виду еще совсем прелестный мальчик, но со стержнем, пугающим эльфов до сих пор. Настоящий дракон. И эта догадка наградила ее предобморочным состоянием. Яр с интересом наблюдал за наместницей. С ней явно творилось что-то неладное. Эльфийка, наконец, разлепила свои прелестные губы, теперь почему-то побелевшие. «На вас охотится принцесса темных эльфов Хейра Камир из клана «Темные камни». По ее утверждениям, ей нужны тренировки на пределе для поступления в Центральную Академию Магии. А где, как не в вашем мире, это делать? Больше я ничего не знаю!» Едва не кричала от страха Лия. «Спасибо вам, наместник Лия Белая Ветвь. Теперь я опять у вас в долгу. К сожалению, мне нужно спешить. Все же дичь, на которую охотятся, должна находиться на месте, а не отлынивать в ваших чудесных садах от своей роли. Позвольте откланяться, госпожа». Девушка только головой мотнула. У нее уже в глазах темнело от слабости по всему телу и лихорадочных мыслей. В аэровокзале было тихо и мирно. Юноша тут же попробовал портал и без труда переместился к обзорному окну. Правда, упал, потеряв равновесие. Но это была ерунда. Главное, портал работал. Ярослав поднялся. На его лице расплылась зловещая улыбка. Подошел к обзорному окну. Соратники еще спали. Пришлось поднять, крикнув. «Подъем!» Ребята подошли, встали рядом. «Что теперь?» – спросила Таис. Яр указал рукой на лагерь темной принцессы. «Сжечь дотла!»